50. И что хорошего дядя нашел в этом Потапове? Недоумевала Марина, когда они с деньгами возвращались домой. А что, он тебя плохо встретил? Вежливо поинтересовался Вадим, который очень неохотно согласился сопровождать ее в этой поездке и всю дорогу сидел с каменным лицом. Встретил нормально и проводил нормально, но замашки у него барские, и взгляд прямо мороз по коже, а разговаривает такое впечатление, что я у него эти деньги в долг беру. Обязательно дяде расскажу, он, по-моему, заблуждается насчет Павла Андреевича. «Что ты хочешь?» – усмехнулся Вадим. «Павел Андреевич не любит, когда журналисты напоминают о его былых подвигах. Но был же такой конкретный пацан, Паша Керосин, и никуда от этого не денешься». «Бывает же, что такие люди становятся порядочными бизнесменами. Вот он сейчас глава огромной строительной корпорации». «Бывает. Знаешь, как говорят, автоматы они зарыли в огороде, но каждую неделю поливают грядки машинным маслом, чтобы оружие не заржавело. Вдруг пригодится». Поняв, что растормошить Боротынского не удастся, Марина просто взяла его за руку. Остаток дороги они проехали молча. Вадим помог втащить в дом две объемные сумки с деньгами и быстро, не дожидаясь появления Виктора Федоровича, испарился. «Обязательно позвони, когда освободишься», – бросил он Марине на прощание. Немного обиженная его сухостью, она оставила сумки в гостиной и отправилась за дядей. Он был на своем любимом месте, у озера, и выглядел непривычно грустным. «Мы все привезли», – отрапортовала Марина. «Немного побыла миллионером. Интересные ощущения». «Привыкай», – негромко сказал Избудский, задумчиво глядя на искрящуюся под солнцем воду. «Деньги требуют не только восхищения, но и уважительного отношения к себе. Иначе миллион быстро превратится в пшик. А где же твой рыцарь? Он пообедает с нами?» «Ему надо срочно звонить в редакцию», — соврала Марина, не зная, как еще объяснить дяде поспешное бегство Боротынского. «Представляете, они требуют от него репортажей про русалок. А ведь он точно знает, что на самом деле произошло. Говорят, для настоящего журналиста мучительно обладать сенсационной информацией и не иметь возможности поделиться с читателями». «Да, нелегко ему сейчас». «Ничего, у меня есть хорошая новость. Послезавтра, в воскресенье, я встречаюсь с Петькой Карпачевым. Так что давайте свои улики. Я все передам ему лично. А он пусть придумывает, как обставить дело так, будто бы именно его люди их обнаружили». «Дядя, спасибо!» – обрадовалась Марина, над которой эта история висела, как дамоклов меч. «С радостью передадим все, что у нас есть, и вздохнем спокойно. А сейчас пойдемте обедать. Ой, а деньги? Их же надо куда-нибудь спрятать». «Пойдем», — вздохнул Виктор Федорович. «Уберем их пока в мой сейф, а потом кушать. Сколько мне еще осталось дома обедать?» «Дядя, может быть, еще не поздно?» «Мариночка, все уже решено. Не обращай внимания, это у меня непроизвольно. Все-таки я немало лет здесь прожил. Расставание будет даваться непросто». «Не надо было продавать дом», — сердито сказала Марина, следуя за дядиной коляской по дорожке. «Нет, все правильно», — твердо и решительно возразил Виктор Федорович. «Со сцены надо уходить вовремя. Правила, которые актеры и политики прекрасно знают. Только не всем хватает мужества. Но у меня с этим всегда было в порядке. Поэтому я ухожу именно сейчас, пока силы окончательно не оставили меня. Ухожу сознательно и без всяких комплексов.